Попробую объяснить с точки зрения Глеб-гвардейца. Великаны, Достоевский, Толстой, страдая, судили и осуждали. Наш Глебушка, отродясь, ходил в осужденных. Он пребывал в покаянии не перед народом вообще, нет, вот перед этим, то есть каждым. Великаны, томимые дисгармонией жизни, обретали гармонию в своих творениях. Нашего Глебушку, чернорабочего, язвили ожоги третьей степени. Великанов и 200 лет спустя читать станут. Нашего Глебушку и теперь уже призабывают. Оттого он еще роднее. Он нам современник. Мы вместе минимся, оттого и чувство особое, как крестами поменялись. Есть, наверное, высокое и горькое предвкушение в том, чтобы возложить на себя венец Терновый. У него было другое, условно назову, пермским. Помню, он рассказывал об этом, поджидая Тютчева. За несколько лет до Колмова, странствуя по Руси, Глеб Иванович задержался мимоездом в Перми. Сибирскую железную дорогу еще не построили, Пермь была перевалом на этапном пути в Сибирь. Там скапливались те, кого Глеб Иванович называл «виноватой Россией». Труба нетолченая каторжан и ссыльнопоселенцев. Оттуда они и валили косяком за Урал. Понятное дело, Глеб Иванович увидел арестантские партии. Видывал и в детстве, видывал и взрослым, и тоже не сухими глазами. Тут мне вот что хотелось бы в скобках заключить – ни мужик-пахарь, ни мужик-арестант ни на волос не верит барским сентиментам, хотя и не слившит чем-либо попользоваться. Пусть так. Но нынче и человек интеллигентный посмеивается над сентиментами. О, знаю, знаю, милосердная слезинка быстро высыхает. Однако не бесследно, нет, она не дает прочерстветь до прозелени. Опять понимаю, это еще не признание собственной греховности, а все же на вершок поближе. Да, так вот в Перми. Из окна гостиницы смотрел он на этапную партию. Простолюдины, разбойники и воры, политические. Смотрел, да вдруг, как на краю обрыва, властно потянуло, властно, отчаянно, весело повлекло в гущу, в стрежень этого исхода, чтобы вмиг единый, однажды и навсегда отрешиться от пошлейших условий и условностей, от всего расстройства жизни, отрешиться и откочевать в новые места. Он так и сказал, нажимая голосом, «Новые». Это же не география, не широта и долгота, не север, не юг, понять надо, вникнуть. Ашиновского колониста взять, он не в Африку поехал, хотя и поехал в Африку, он в новую Москву подался, потому что в старой пахами дышал, как опоенный мерин. У него исконное, отчич и дедич из-под ног уходило, как у Антея. Да только не Зевсов сын душил, а городской и свой деревенский из класса паукообразных. Рассказав пермское, Глеб Иванович замкнулся скорбно. А дальше Тюмени, пожалуй, и не ушел бы. Вот это самое Тюмень, в каком, спрашивается, смысле? Холодно взглянув, пожмешь плечами и скажешь, суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано. А ведь не то, не то, Господи Боже ты мой, не то. Беда, горе, злосчастье. Не надеялся он, не уповал на новину и в новых-то, но совсем новых местах. Вот в чем беда, горе, злосчастье. Об этом еще напишу, а сейчас о Тютчеве продолжу, Николай Сергеевич. Боялся я его визитов к Глебу Ивановичу. Только появится, я навострил уши, как овчарка. Сколько успевал замечать, он и с Глебом Ивановичем пребывал замурованным в суровой сосредоточенности. И все же какая-то внутренняя защелка, что ли, не давала ему катить на Глеба Ивановича тяжелую тачку каторжанской укоризны. Надо полагать, в душе Тютчева как жердь в колесных спицах при спуске с крутизны, сидела мысль, что уж кто-кто, а Глеб Иванович платил за свою вину перед русским народом такую пеню, какую не уплатил ни один великан словесности.